Знаешь, дед, буду умирать, ты обязательно рядом окажешься. На тебя только и надеюсь». Пытаясь разгадать скрытое в словах внука, Захар беззлобно посоветовал. «Пей меньше. У тебя часто вот так мозга за мозгу заскакивает?» Глядя на подкладывающую в плиту дрова откуда-то вывернувшуюся Феклушу, на ее проступивший под кофточкой позвоночник, худые ключицы, Петя не обиделся, рассеянно спросил о племяннике, думая, что своим приездом нарушил тихое, спокойное течение жизни на кордоне. «Хватит, Феклуша!» — с той особой, снисходительно ласковой интонацией в голосе, с которой он всегда обращался к Феклуше в присутствии посторонних, сказал лесник. С выражением полнейшей готовности повиноваться Феклуша, не поняв, повернула к нему маленькое детское личико. «Хватит дров, — говорю. Что ты, быка собираешься жарить?» — опять сказал лесник, и она с готовностью закивала и скрылась за легкой дощатой переборкой, ограждавшей место ее постоянного жилья. Странное существо. Со сквозящим холодком в душе Петя проводил ее взглядом, но лесник не поддержал разговора. «Я, дед, о делах постепенно расскажу, не сразу. Ничего, что... Мальчишка-то не возвращается. Темнотища на дворе. Не пропадет. В лесу переночует. Не в первый раз. Как-то непривычно у вас, с уважением выждав, признался Петя. Феклуша это. Денис ночами в лесу бродит. Он ведь совсем еще мальчик». Парень пошел хозяина искать. Лесник незнакомо жестко усмехнулся в седые, неровно выправленные усы и, встретив непонимающий взгляд внука, пояснил. «К нам на пасеку зверь повадился, ульи грабит, медок любит, старый знакомец, медведь. В округе хозяином жалуют, позавчера два улья разорил, а Денис осерчал, за ружье да в лес. Зелен еще парнишка горяч, он хозяина по глухомане где-то нашаривает». А тот нынче в ночь опять на пасеку забрел. Больно уж медок по душе пришелся. Придется по порткам всыпать хозяину. «Прости, дед, — не удержался Петя. — Говоришь, мальчик ушел зверя убить? Медведя?» «Ну да, что тут непонятного? Убить медведя? Мало ли что кому в голову втемяшится, — усмехнулся лесник. — С чем пошел, с тем и вернется». «Так спокойно говоришь, — рассердился Петя, — медведь же не заяц!» «Вот-вот, не заяц. Медведь, хозяин, — подтвердил лесник с каким-то особым, одному ему ведомым значением. Парню и за версту к нему не подступиться. Стар да умен хозяин. Лучше скажи, как сам-то живешь?» На минуту Пете опять показалось нереальным свое присутствие здесь, в тяжелых, потемневших от времени стенах, и сидевший напротив родной дед с непонятной жизнью, и племянник, выросший здесь, на кордоне, рядом с деревенской дурочкой, и сейчас отыскивающий хозяина где-то в лесу. «У меня все нормально, дед, мотаюсь по командировкам, пишу, потихоньку печатаюсь, одним словом, нормально. Правда, дед?» Под недоверчивым взглядом лесника смугловатое брюхановское лицо внука вспыхнуло. «Время идет слишком быстро. Полоса, что говорить, непростая. Все-таки сволочи разогнали нашу дальневосточную контору. Обухова, академика нашего, я тебе рассказывал, дожирают. А я? Что я? Что я могу? Попытаться написать честно? Куда? Вернули статью. Шарахаются, как от чумного». «Самая демократическая страна. Черт знает что. Елена Захаровна кое-как уломала. Поезжай, — говорит, — проветрись, а то совсем спятишь. Черт знает что, — повторил Петя и сглотнул трудный, перехвативший горло комок. В чемодане у него лежала бутылка хорошего марочного коньяка, и он, вспомнив, быстро вышел и тут же вернулся, сделанный веселой усмешкой, опережая остерегающие слова деда, бодро тряхнул бутылкой, поставил на стол. «Обещаю тебе, дед, единственный раз, за встречу. Когда в последний раз виделись? Лесник сдержался, промолчал. Московский гость выпил, сам же хозяин, не притронувшись к своему стакану, поморщился. «Ладно, Петр», — сказал он, — «а чё ты мать так величаешь, а?» «Елену Захаровну?» — переспросил Петя. «Не знаю, дед. Ничего не могу с собой поделать. Отца не могу забыть. Отчим, мужик редкий, из тягловой породы. Ты верно однажды определил. У тебя глаз наметанный. А вот накатит на душу. Вся благодать к черту. Не могу!» Он снова отхлебнул. «Отца не жалела, хоть бы она отчима поберегла. Работа у него адовая, она со своей профориентацией носится, как будто она ее изобрела. Да если бы даже и она открыла, человек все так же топчется, ни шагу вперед. Пожалуй, наоборот, Елене Захарне ведь только она сама нужна. Ее самовыражение, муж тянет, и ладно». Лесник налил из глиняного кувшина парного молока в кружку, придвинул внуку, стараясь не показать своего неодобрения услышанному. Но внук почувствовал, взял кружку и молча глотнул из нее. «Выпей, выпей. Осади горечь. Нутро очищает. Твои завелюженные слова-то не по моей башке. Заговорил я тебя, дед. Отчего не послушать?» — возразил лесник. — Очень уж сурова матери-то. Мать она мать. Другой никому не дадена. Сам признаешь, Константин-то вроде ничего, мужик. Старого еще закала. Совестливый. Пристально взглянув деду в глаза, Петя хотел прощаться и идти спать. Но было неловко оставлять деда расстроенным. — Знаешь, последнее время звонит один чудик, — вспомнил Петя, переводя разговор на другое. — Расспрашивает о тебе, утверждает, что он вроде бы твой старый знакомый, даже соратник, некий Анисимов Родион Густавович. Имя-то каково? Просится приехать взглянуть. Говорит, отца моего знал и даже укрывал войну от немцев. Помнишь такого? — Отыскался, значит, гусь лапчатый, коротко. С долей неприязненной озабоченности усмехнулся лесник. «Родиона Анисимова хорошо помню, как же», — подтвердил он, теперь уже безошибочно чувствуя, что на этот раз внук принес на кордон, сам того не ведая, какой-то последний озноб. И, ничего не замечая, опять уже перескочил на свое самое больное, стал рассказывать о подлых методах расправы с академиком Обуховым. Останавливая внука, лесник, удивляясь, сказал, что Родион Анисимов, хотя и постарше его самого будет, а вот поди тебе, тоже еще, оказывается, жив и даже интересуется прежними своими знакомыми. «А чего ему?» — возразил внук. «Устроился в пансионате старых большевиков по первому классу. Там 200 лет можно проскрипеть. Страну разорили, зато сами себя не забывают». «Не поглядывай, дед, не поглядывай. Думаю и говорю. Здесь у тебя-то, надеюсь, можно?» Внук разговорился, и лесник, посоветовав ему лучше хорошенько выспаться, ушел к себе, разделся и лег. Он устал от новостей, прихлынувших в его жизнь с самой неожиданной стороны. Заставил себя думать про пчел и пасеку. Волей-неволей надо отвадить от нее хозяина, не дать ему разорять ульи. Дальше. Придется, подремав часа 2-3, перед светом кликнуть дико и идти караулить. Ружье у Дениса? Ничего. Без ружья тоже справиться можно. В разговоре с хозяином по-другому надо. С ружьем тут нельзя. Не по совести. Он смотрел в черный потолок. Его все чаще начинало мучить чувство вины за свой столь долгий век на земле. Многочисленных родственников, внуков, правнуков, за исключением Дениса, дочь Аленку и даже когда-то любимого, самого дорогого сына Илью, он давно уже ощущал посторонними и далекими людьми. Они не имели никакого отношения к его внутреннему миропорядку, и время от времени, приезжая на кордон, казались ему все более чуждыми, втянутыми свои мелочные дела, хотя какой-то отстраненной стороной сознания он понимал, что именно из того, что ему самому казалось ненужным, мелочным, и состоит их далекая молодая жизнь. В комнате посветлело, стал виден потолок, начавший слегка провисать. Матица угадывали ставшие еще прочнее, похожие от долгого усыхания на темную кость, доски. К рассвету взошла луна, и у лесника как-то сразу составился план действий. Он даже крякнул от удовольствия. Хороша была придумка и на дальнее, и на ближнее время. Живо собравшись, надернув сапоги, он сходил в сени, кладовую принес бочонок меду, выложил загустевшими янтарными кусками в небольшое деревянное корыце, оставшееся в хозяйстве еще от прежних лесников, обломив кончики, вылил туда же две большие ампулы снотворного, что сохранились с прошлого года от биологов, приезжавших изучать зежский животный мир, и долго размешивал. Феклуша высунула голову из-за своей перегородки. Лесник махнул на нее рукой, и она послушно исчезла. Хитровато усмехнувшись, он опять отправился в кладовую, посвечивая себе фонариком. Отыскал на одной из широких многочисленных полок, чихая от поднявшейся пыли, хрупкий, крошившийся в руках пучок лесных подснежников и, растерев пыль, посыпал мед в корыце. Ночь катилась своим чередом. Установился самый момент равновесия. Лес стоял, не шелохнувшись, залитый обильной росой. Прислушавшись, лесник сдвинул брови. Беспокойство шло изнутри дома, из угловой комнаты. Он прошел коридору, толкнул дверь. Петя встретил его радостно оживленный. Он был в самом градусе, в голове роились смелые мысли, полет фантазии, не скованный предрассудками, уводил за все мыслимые горизонты. Лесник взял со стола новую, еще не начатую бутылку коньяка и, прищурившись, внимательно изучил этикетку. «Баловство! Баловство!» — сердито пробормотал он. «Содрать с тебя портки? Сыпать по первое число? Небось, 10 рублей стоит». 16, дед, — не без гордости заявил Петя. — Видишь, армянский марочный. Ну вот, 16. Без всякой тебе радости, ворюгой в темноте. Проглотил и выблевал. Мерзкое дело. Не буду, не наливай. Сказано тебе, не наливай. Про себя подумай, у тебя грудь больная. Сколько лечили... «Не доводи меня, Петро, таких горячих навешаю, неделю не очухаешься», — пригрозил лесник, и, не слушая уверений внука, что он давно здоров, как бык, что никакой груди у него и в помине нет, в сердцах употребив крепкое выражение, отобрал бутылку у внука. «Собирайся, хозяина пойдем учить». «Сейчас? Ночью?» — опешил Петя. — А ты считаешь, хозяин тебя днем будет ждать? — спросил лесник. — Собирайся, собирайся. — Я не боюсь. Я по тайге недели бы бродил, не боялся. — Не чита твоим причесанным рощицам? — ощетинился Петя, сделав попытку завладеть бутылкой. Однако лесник был начеку. Под насмешливым взглядом деда Петя неохотно набросил на себя легкую куртку с молниями. «Готов, дед, слушаюсь. Пойдем учить твоего хозяина». Лесник прихватил с собой корыце с медом, предварительно завернув его в чистую холстинку. К ним тотчас присоединился Дик, и лесник приказал ему оставаться на месте. «Ты, брат Дик, оставайся. Да-да», — оживленно повторил вслед за дедом и Петя, стараясь выразить умному псу свое самое доброе расположение. «Дом сторожи, Дик, дом». «Самое главное в жизни — ты страж среди дремучего царства!» Он потянулся потрепать Дика по загривку, однако тому явно не нравился исходивший от Пети винный дух. Отвернув морду, он бесшумно отступил прочь в темноту, и Петя нетвердо побрел за дедом, время от времени отгоняя сорванный на ходу веткой густо липнувших комаров.